Глава третья. План. Дераэль появился с первыми лучами солнца. Ничего не сказав, он просто присел на землю недалеко от уже потухшего костра. Дер вообще всегда был молчалив и говорил лишь в том случае, когда это было необходимо. От этого даже его соратники мало что о нем знали. Даже во внешности этого эльфа не было ничего необычного. Черные короткие волосы и темно-зеленые задумчивые глаза. Еще одной небольшой странностью было то, что он никогда, вообще никогда не снимал со своего левого мизинца кольцо с печаткой, на которой был изображен филин. Сейчас Дераэля должен был сменить Фараль, но Зита его остановила. Она достала послание и отдала ознакомиться остальным. «У нас не хватит сил», — покачал головой Дер. «Мы не возьмем этот форт». «Мы должны. Только так мы сможем обезопасить наш народ от постоянных набегов», — ответила Зитаралия. «К тому же, 4 дня назад мы разбили их отряд. У них не должно быть сейчас много людей». «Командир права», — проговорила Ронара. «И у меня есть некоторые мысли по поводу плана атаки». Она взглянула на Зиту, и та одобрительно кивнула. Тогда Ронара взяла веточку и нарисовала на земле квадрат. «Этот форт старый и деревянный, поэтому нетрудно будет забраться по его стенам», — пояснила эльфийка. «Ворота охраняются хорошо, штурмовать в лоб будет бессмысленно. Значит, мы разделимся и заберемся с северной, южной и западной сторон». Она прочертила посильнее 3 стороны квадрата. «Перебьем на стенах стражу, и тогда у нас появится преимущество высоты. Со стен мы сможем перестрелять всех, кто будет внутри форта». «Похоже на план», — покачал головой Нараль. «Очень даже». То же самое сделал Фараль. Эльфы-близнецы переглянулись и довольно улыбнулись, сверкнув светло-голубыми глазами. Они всегда понимали друг друга во всем и даже без слов. «Так и сделаем», — кивнула Зитаралия. «О том, что находится внутри форта, мы не знаем, поэтому там действуем по ситуации. В плен не берем, но и не убиваем сдающихся. С северной стены пойдут Дераэль и Ронар, с южной — Фараль и Нараль, я — с западной. Начинаем, как только стемнеет». А сейчас расходимся по позициям и наблюдаем. В случае непредвиденного подаем сигнал, и атака откладывается. Нас мало, поэтому рисковать не стоит. Когда сядет солнце, ждите. Я скажу, когда атакуем. Есть вопросы? «Никаких вопросов, командир!» — отсалютовал Фараль. «Все предельно ясно и понятно. Пойдемте, господин Нараль, у нас есть дело». «Да, вы правы, господин Фараль!» — сделал небольшой поклон второй эльф и последовал за ним. «Но! Как вы смотрите на то, чтобы слегка подкрепиться? Честно признаться, я очень проголодался за время этой дискуссии». «А вы знаете, мне пришлась по душе ваша идея. Вы очень понятно изложили свою мысль, и я не в силах вам отказать». «Великолепно. Чего изволите отобедать сегодня?» Они скрылись среди деревьев, а вскоре и смолкли их голоса. «Дети», — усмехнулась им вслед Ронара. На самом деле, они и правда были моложе остальных членов отряда, но детьми их назвать уже было нельзя. Близнецы прошли много битв и потеряли также много друзей и родных. Единственная семья, которая у них осталась, это они сами. Но, тем не менее, они всегда старались смотреть на мир позитивно, видеть в нем что-то хорошее. Зитаралию это удивляло и восхищало. Она не могла понять, как им это удается. Однако в последнее время она уже и не пыталась их понимать. А лишь глубоко в душе была счастлива от того, что хоть кто-то в этом мире может радоваться просто так.